Гравий-стрелок. Бледное лицо, запавшие глаза, серебро седины в волосах. Грант с отвращением оттолкнул зеркальный прямоугольник и посидел немного, наклонившись над пультом. Потом резко встал и пошел в душевую корабля. К началу сеанса связи он уже выглядел достаточно уверенным и спокойным, чтобы не вызвать нежелательной реакции у Реута. В 3 часа дня корабельного времени вспыхнул вём связи, и энергетик спросил: «Ствол! Как видите?» «Вижу плохо, слышу хорошо», — скупо улыбнулся Грант. «Что нового?» «Иван обнаружил залежи радиоактивных руд. Больше пока ничего, пошел на второй круг. Так, ну а у тебя что?» «Прилетела паутина, покрутилась и ушла. Да, когда она подошла близко, связь с черепахой нарушилась». «Понятно». «Никто не запрашивал?» «Никто». «Ты вот что, Саша», — сказал Грант. «Ты не выключайся, пусть связь будет включена постоянно». Реут молча кивнул. Целый час Грант терпеливо работал с координатором, обрабатывая сведения, собранные кибернетическим комплексом, время от времени подбадривая энергетика отвлекающими разговорами. В глубине души он сознавал, что скорее подбадривает себя, чем менее опытного Реута, но ожидание превратилось бы для него вообще в невыносимую муку, если бы не эти разговоры. Грант не помнил, кто сказал: «Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения», но, наверное, это был великий человек. «Странная, должно быть, это цивилизация», — отвечая на какие-то свои мысли, сказал Реут, «если она, конечно, существует на планете. Создала отталкивающее поле, нами не интересуется. Любопытно, что имел в виду Тихонов, говоря о смертельной опасности? Может, разница в технических средствах сказывается и в оценке опасности?» «Положим, это спорно», — не согласился Грант. «Психологически мы ничем не отличаемся от людей прошлого века, но с тем, что на планете творятся странные вещи, я согласен». «Вот», — радостно воскликнул друг энергетик, — «Иван!» В тот же миг изображение поста управления десантолета исказилось. Реут что-то возбужденно говорил, но слышно его не было, и связь оборвалась. Грант невольно посмотрел на главный виом корабля и увидел на поверхности планеты тонкую оранжевую линию. Линия наливалась белым светом. С 1000-километровой высоты орбиты она казалась безобидной и не страшной, но возникла она как раз там, где опустилась на плато 2 земных корабля, и Грант прикусил губу, представив себе реальные масштабы явления. Росс отдал управление автомату и устало откинулся в кресле. Близился вечер, но ни аппарата Умбаа, ни звездолета Магиканин он не нашел. Эфир тоже был пуст, если не считать постоянного глухого шума в динамиках, фона приема. Иногда только пробивались всплески маяка десанта лета да редкие сообщения Реута, утомленного своим бездеятельным дежурством и ожиданием. И вот на исходе дня, когда Росс решил повернуть к десантолету, локатор вдруг засек металл. Золотом просияла на экране точка. Росс от неожиданности среагировал запоздало, и точка пропала, но он обнаружил ее снова. Черепаха увеличила скорость, а спустя полчаса Росс понял, что он нашел корабль. Чужой корабль. Вероятно, это и был Магиканин. Стоял он неподалеку от неровной черной стены города. Висели над ним паутины, одна на другой, еще несколько паутин плыли от города, и Росс не стал рисковать, сел подальше от корабля. Сначала он использовал все диапазоны радио и светосвязи, рассматривая тупой нос и связку цилиндров двигателя чужого звездолета, окруженного невысокими свечеобразными скалами. Потом навел деформатор на группу скал возле кормы корабля и нажал на спуск. Грохот расколол тишину, и скалы рассыпались синим дождем осколков. Из расщелин оставшихся скал выползли сизые клубы пыли и скрыли от взора очертания корабля. Зеленоватая мгла затянула все вокруг, стало почти темно. Росс окружил черепаху куполом защитного поля, заметив, как паутины торопливо улетают прочь, высадил из грузового отделения робота технической службы и вылез сам. Он решил подождать несколько минут, а потом идти к кораблю, надеясь на свои защитные средства. Пыль голубым налетом осела на скалы, почву, корпус робота, и когда терпение Росса иссякло, из-за кривых каменных столбов вдруг донесся топот бегущего человека. В просветах замелькало что-то белое, и на ровное место выскочил маленький человек в просторном белом балахоне, огромной каске под прозрачным пузырем шлема и с тяжелым излучателем в руке, скорее всего, лазерным. Увидев две зеркальные уродливые фигуры, он круто затормозил и выбросил вперед руку с излучателем. Не будь рядом робота-охранителя, Росс, наверное, и сам среагировал бы соответственно, но внутри металлической фигуры робота что-то зашелестело, и пространство между обоими людьми затрепетало и искривилось. «Отставить», — спокойно сказал Росс, и робот послушно снял поле. Глаза у незнакомца были дикими, быстрыми, и весь он казался нервным и порядком растерянным. Он явно не знал, кто перед ним, и переводил взгляд с одной фигуры на другую. «Магиканин?» — спросил Росс, включая внешний звуковой передатчик. Человек вздрогнул, закивал головой и что-то горячо заговорил, показывая рукой то на снующие паутины, то на свой корабль. «Я вас не слышу», — сказал Росс. «Давайте в кабину, там безопаснее». Незнакомец заговорил еще быстрее, затем махнул рукой и полез в люк вслед за роботом. Здесь, в кабине, когда они сняли облачение, Росс понял, что недооценил возраст незнакомца. Было ему где-то под 70. Остроносое худое лицо его состояло как бы из двух половин. Верхний — белый, ранее скрытый под каской, и нижний — загорелый до цвета меди. Был он узкоплеч, хрупок, и со стороны в своем белом изоляционном комбинезоне казался подростком, если бы не лицо. «Я Росс, математик и помощник командира трансгалактического корабля «Спир», — сказал Росс, приглаживая волосы. «Вы Тихонов?» «Нет, я Молчанов, археонавт экспедиции, заместитель командира звездолета «Магиканин». Археонавтика — космическая археология, наука, изучающая историческое прошлое исчезнувших внеземных цивилизаций. Тихонов остался в корабле. Мы уже не надеялись. Мы нашли ваше послание, а также встретили в космосе разбитый вездеход с двумя людьми». Молчанов несколько секунд беззвучно шевелил губами, не сводя с Росса горящего взгляда. Потом очнулся, потерев лоб дрожащей рукой, и глухо сказал. «Это были Коротков и Ульсен, физик и врач экспедиции. Они пропали без вести в первом же поиске. Но вы зачем высадились в этом аду? Тихонов же предупреждал». «Тихонов предупреждал», — тихо сказал Росс. «Но мы пришли за вами. Двое наших товарищей тоже пропали без вести, не найдя вас. Нашел я». Молчанов сник. «Уходите. Никого вы уже не найдете. Они вернулись бы сами, имея эту возможность». Росс резко выпрямился, и гневное слово застыло у него на губах. «Я найду их», — сухо сказал он. «У меня мало времени. Как сообщить вашему командиру?» «Да кто с вами третий?» «Его нет», — пробормотал Молчанов, не поднимая головы. «Он пошел в город и не вернулся». «Город? Это, собственно, никакой не город. Черные скалы, похожие на развалины. Ночью они светятся и становятся похожими на растрескавшийся ледник. Вот совпадение. Мы тоже назвали эти образования городами. Так каким же образом мне сообщить Тихонову? Радио у вас не работает? Нет, прожектор на вашей машине имеется? Помигайте. Азбуку Морзе знаете? Нет. Тогда давайте я». Росс посмотрел, как Молчанов заставляет мигать прожектор, надел скафандр и отправился встречать командира «Магиканина». Как и в прошлый раз, он вышел с роботом и уже прошел полпути до корабля, как вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. «Назад!» — закричал вдруг из кабины черепахи Молчанов. «Назад! Гравистрелок! Назад!» Появившийся из-за скал Тихонов предупреждение Молчанова слышать не мог. Но он был опытнее Росса и увидел опасность раньше. Правда, ему это не помогло. Росс успел только заметить над собой решетчатый крест, и в тот же миг скала рядом с ним разлетелась в пыль. И если бы не защитное поле робота, его не спас бы даже скафандр высшей защиты. Все же его сбило с ног. Не дожидаясь, пока уляжется пыль, он вскочил, подбежал к Тихонову, который лежал ничком в 10 шагах, подхватил его и, не оглядываясь, поспешил к машине. Еще один громовой удар настиг его у люка. На этот раз удар был намного сильнее, но робот спас людей и теперь. Росс, ругаясь шепотом, втащил тяжелое тело командира «Магиканина» в тамбур и захлопнул люк. Экраны внешнего обзора показали им, как странный крест добивал робота. Последний удар швырнул разбитый остов робота высоко в воздух, и там, на высоте 300 метров, он взорвался, истекая рыжим пламенем. Вдвоем с Молчановым они раздели Тихонова и ужаснулись. Тело его напоминало пропитанную кровью губку. И Росс подумал, что Тихонову вряд ли поможет теперь даже совершеннейшая медицинская аппаратура Трансгала, а может быть и Земли. Крест принялся за черепаху. Третий удар, потрясший машину, заставил Росса сесть за пульт, и тут словно мститель проснулся в нем. Росс неистово прошелся по кнопкам автоматической наводки деформатора, и сетка прицела накрыла и чудовищный крест, и сопровождающие его паутины. О, вон во сколько! Подождал, пока нальется алым светом индикатор накопителя, и нажал на спуск. Черепаха подпрыгнула, уши заложила от пронзительного вопля разряда, а там, где только что крутились паутины, чиркнула огненной полосой, и паутин не стало. Исчез и крест. Росс оглянулся и молчано вздрогнул, встретив его жесткий холодный взгляд. Впрочем, Росс тут же смягчился, кивнул Молчанову на кресло и поднял аппарат вверх. Однако не успели они пролететь и 2 километра, как вдруг на кормовом экране черепахи взошло второе солнце, похожее на исполинскую цветную капусту. Оно расцвело на поверхности планеты неожиданным ядовитым цветком, постояло так с минуту и стало гаснуть. Черепаху догнала волна яростного гула и разбилась о ее неприступную броню. «Звездолет!» — побледнев, прошептал Молчанов. «Магиканин!» Росс увеличил скорость. Реут разговаривал с командиром, наблюдая, как возвращаются механоматы, выпущенные Умба почти сутки назад. Глухой подземный гул заставил его вскочить и прислушаться. Задрожали стены. Десантолет закачался на амортизаторах, и всего в полукилометре от него лопнула земля, и вал слепящего пламени, вырвавшийся из этой трещины, покатился на корабль. Реут прыгнул к пульту и вдавил разом клавиши запуска генераторов защиты и аварийного старта. Десантолет беззвучно взмыл над искривленными скалами, искривленной огненной пропастью, искривленным горизонтом. Счетчики отзвонили радиоактивную тревогу, заревел басом динамик универсального приемника, а из пышущей жаром бездны, поглотившей то место, где только что стоял корабль, вымахнули вдруг один за другим ослепительные шары и с булькающим гулом ушли в небо, сопровождаемые уже знакомыми паутинами. Десантолет закачало сбоку на бок и потащило вслед за ними. Реут опомнился и отвел корабль подальше от неожиданного катаклизма, посадив его за частокол оплывших, словно свечи, скал. Здесь и нашел его Росс, не потерявший присутствие духа и во время разгула неведомых стихий. Растерянность и надежда отразились на лице Реута, когда робот внес в рубку безжизненное тело Тихонова. «Уходим», — коротко сказал Росс, снимая скафандр и помогая Молчанову. «Саша, это Молчанов, археонавт Магиканина. Позаботься». Реут встрепенулся и бросился к оцепеневшему маленькому человечку, покорно разрешившему себя раздеть, напоить и усадить в кресло. Росс быстро уложил тело Тихонова в запасное кресло, попробовал связаться с Трансгалом, но безуспешно. Ионизация воздуха была слишком велика, и решительно включил автоматику старта. Провалилась вниз дымная стена багрового пламени, только что уничтожившая десантолет Умба и Вихрова. Мелькнули и исчезли идущие куда-то строем паутины. Затерялась в голубовато-серой дымке поверхность негостеприимного плато, куда звездолетчики ушли на поиски потерпевшего крушение Магиканина. Грант бездействовал всего 1 минуту. Гнев и ненависть душили его. Гнев и ненависть к планете, отнимавшей у него мужество и веру в правильность своих действий, отнимавшей у него главное, что он имел — тепло человеческих сердец. С минуту Грант смотрел на Виом, вспоминая лицо Реута. Потом сел за пульт. За полчаса он рассчитал скорость входа аппаратов в атмосферу планеты, при которой отклоняющее воздействие неизвестного поля было минимальным. После этого запустил серию телезондов в сторону ушедших десантолетов, поручив автоматам постоянно следить за их работой. Но изображение, переданное самым нижним зондом, было туманное и словно подернутое рябью. Достаточно ясно Грант смог увидеть только черную шайбу города, да светящуюся рубиновую полосу, то и дело прикрываемую полосами дыма. Тогда он подключился к координатору и с мрачным ужесточением занялся регулировкой системы дальновидения. Ни один из десантолетов не отвечал. И Грант решил, что если связь с ними не восстановится в ближайшие 2 часа, он посадит трансгал на поверхность планеты. Ожидание на орбите требовало от него столько мужества, что решительных действий он уже не боялся, хотя в глубине души, конечно, понимал, сам погибнуть в тех условиях он теперь не имеет права. Он добился того, что объем изображения, передаваемого зондами, прояснился, но в это время координатор произнес торопливую фразу «Ствол! Ответчик! Ветвь-2!» возвращается, а вслед за тем трансгал вздрогнул, замигали виомы автоматы, втянули приблизившийся десантолет в недра корабля. Первым в командный зал вошел сосредоточенный Росс. Вошел и остановился со странным выражением, глядя на командира. «Что?» — не выдержал Грант. Росс, не отвечая, подошел к пульту, выдернул зеркальный прямоугольник и повернул его к Гранту. Тот с недоумением всмотрелся в свое отражение, усмехнулся и оттолкнул зеркало. Волосы его стали наполовину седыми. «Что?» — сухо повторил он. «Саша готовит десантолет к новому походу. Магиканина больше нет, мы нашли только 2 их. Молчанова, археонавта корабля, и Тихонова, командира. Молчанов спит, переутомлен до крайности. Тихонов в медцентре, спасти его могут только на земле. На нас напала паутина, удар силового поля и... Умбаа и Виталия отыскать не удалось. Их десантолет свалился в пропасть, пустой. Я оставил там бомбовый передатчик на случай их возвращения к месту посадки. Я иду туда снова, Яр. Удержи только Реута. Я не хочу рисковать мальчиком». Грант долго молчал, глядя на шар планеты сквозь панорамный виом. Он был уверен, почти на все 100% уверен, что Умба и Вихров погибли. Но пока существовал хоть один шанс, он обязан был сделать все, чтобы найти пропавших и уберечь живых. «Мне не хочется рисковать вами обоими», — медленно проговорил он. «Но один ты не справишься», — и добавил шепотом. «Ты уверен, что они живы, Иван?» «Уверен», — сказал Росс. «Не испытывай меня, Яр. Даже если бы я не был уверен, я все равно пошел бы. Да и ты тоже. Помоги мне с тонизатором, я устал».